Глава 24. На следующий день мы проводили комиссию и облегченно выдохнули. Все. Никто не остался равнодушен к проверке. Комиссия, как дементоры из известной истории, вытянули все хорошие моменты, оставив опустошение. «Эридан, отправить надо», — я протянула мужчине письма. «И что там с мечами? Ты не считал еще стоимость?» «Барон сказал, что у нас должна быть сотня солдат. Так что рассчитывай сразу на это количество. Меч с ножнами именно в том исполнении, что нам показал кузнец, обойдется около 10 серебряных за штуку», — сообщил капитан. «С резьбой или камнями около 15 за штуку». «И что думаешь? Нужны нам с резьбой и камнями?» «Нужны. Около 20 штук», — кивнул Эридан. «Личная стража, которая будет следовать за вами. Статус». «Ох уж этот статус», — вздохнула я. «Заказывай. Что еще надо? Обмундирование? У нас приобрести не получится, как и купить готовое. Предлагаю вначале обеспечить эту двадцатку всем необходимым, а потом уже обучить нашего кузнеца или переманивать другого». «Значит, надо заказывать. Что же, надо так надо. Давай так, вначале мечи для двадцатки. Только пусть это будут стражники ответственнее». «Конечно. Я отбираю лучших и обучаю серьезнее, чем остальных», — серьезно кивнул мужчина. «Ну и замечательно. Ладно, с этим решили. Что касается нашей комиссии, сильно потрепали?» «На удивление нет», — ухмыльнулся Эридан. «Я раскрыл титул и сказал о школе Кэрона. Этого хватило. Но постоянное наблюдение нервировало». «Нервировало, согласна», — вздохнула я. «Но не думай, что на этом испытание для твоих нервов закончено. Нам придется посещать столицу и дворец. Пока я в трауре, то этого можно избежать. Отговорка есть. Но потом... Там мы тоже будем под пристальным вниманием. Надо быть готовым. Так что сходи в библиотеку, вспомни правила этикета и законы, касающиеся титулованных особ. Неважно, что ты на должности капитана. Ты в первую очередь лорд. Пусть и безземельный». «Как скажете, ваше сиятельство», — фыркнул Эридан. «Не язви, я серьезно», — рыкнула я. «Мы не в том положении, чтобы зубы показывать. Власти у нас, как у мышей, которым кот позволяет, пока позволяет». «Я понял. Я все разузнаю и подготовлюсь. Клянусь не ударять в грязь лицом». Выпроводив капитана из кабинета, я вновь подошла к карте. «Земля у нас есть, говорите?» Тот участок почему-то оказался ничейным по документам. А по факту может принадлежать соседям. И это надо решить. В гости съездить, что ли? На этих землях густой лес, как раз недалеко от бердянок. А дерево нам ой как необходимо. Строительство, отопление. Все это требует огромного количества древесины. А тут такая площадь? Да. Определенно, надо узнать, что с документами, а после наведаться в гости. Но это, похоже, после письма от короля. А пока именно то, что я и планировала. Небольшое развлечение, и пусть весь мир подождет. Обрадованная прекрасной идеей, я поспешила вниз, на кухню. Но, проходя по галерее, мельком заметила свое отражение в витраже. И резко остановилась, осознавая, что собираюсь делать. От понимания абсурдности ситуации я согнулась пополам от смеха. Так держать. Самое то в разгар траура гуляния устраивать. Комиссия не наказала, так церковь накажет. «Ваше Величество, все в порядке?» – испуганно спросила служанка. «Все нормально», – улыбнулась я девушке. «Иди, не беспокойся». Вытерев слезы, выступившие от смеха, я тяжело вздохнула. Надо лучше за собой следить и более тщательно продумывать действия. Но даже если праздник устроить нельзя, от отдыха я не откажусь. Поэтому курс не меняла, направилась на кухню. Просто я немного видоизменю свой отдых. «Авдея, нарежь небольшой кусок мяса небольшими кубиками и посоли», — приказала я. «Еще корзину собери человек на 10. Овощи, хлеб, соль, морс. И поскорее, но сначала мясо». «Как прикажете, миледи», — растерялась женщина. Удовлетворенно кивнув, я отправилась наверх, к лекарю. Мэтр не ожидал моего прихода. Он спокойно читал книгу. Не особо-то и занят, так что не отвертится. «Мэтр, «Мы идем на пикник», — сообщила я. «Миледи, с вами все в порядке?» — растерялся мужчина. «Какой пикник? О чем вы?» Я решила, что после комиссии нам просто необходимо отвлечься, так что мы едем на пикник. «Собирайтесь, через пару часов выдвигаемся». Оставив мэтра обдумывать услышанное и собираться, я зашла в детскую. «Моя крошка пойдет гулять?» – проворковала я, беря дочь на руки. «Дя!» – счастливо взвизгнула малышка, обнимая меня за шею. «Диана, подготовь одеяло и сменную одежду. Мы идем на пикник. Ты тоже». «Слушаюсь, миледи», – растерянно пробормотала девушка. Еще немного поворковав с малышкой, я отпустила дочь и отправилась к своему незаменимому помощнику. «Куда же мы без него?» Эридан пытался меня отговорить, но... «Нет, мне необходимо отвлечься. Хоть немного, самую капельку». Капитану ничего не оставалось, как согласиться на такой экспромт. К тому же мы не абы куда собрались. Всего лишь за пределы замковой стены, еще и в сопровождении стражи во главе с внимательным капитаном. Через 2 часа мы вышли за ворота и отошли на приличное расстояние. На берегу небольшого озерца разложили вещи, стражи развели костер. «Диана, отдохни», — рассмеялась я, глядя, как няня бегает за девочкой. «Чтобы не упала, чтобы не ударилась, чтобы не залезла куда-то». «Ваше высочество, как можно?» — возмутилась Диана, растерянно глядя на меня. «Отдыхай, я тебе говорю, а за Эмми пусть стражники присмотрят. Но ходить за малышкой по пятам уж точно не надо, пусть познает мир». «Слушаюсь, миледи», — пробормотала няня, опускаясь на одеяло. «Эридан, как ты думаешь, может, сделаем такие походы традицией?» — тихо спросила, разглядывая водную гладь. «Хоть на несколько часов забыть об обязанностях». «А кто о них забывает?» — развеселился Эридан. «Вон стражники глаз не спускают с маленькой госпожи». «Это ненадолго», — рассмеялась я. «Скоро Эми устанет и придет к нам, а мужчины получат вкусное мясо и тоже будут отдыхать». Мясо источало аромат. Мы с Дианой принялись нарезать овощи и фрукты, а также разломали хлеб. Что любопытно, только Эридан не смотрел на меня с удивлением, пока я раскладывала на тарелку нарезку. Для остальных это было странно, но не для Эридана. Скорее всего, это потому, что он уже достаточно узнал меня. И узнал, что я не цепляюсь за свою корону графини. Я тоже человек. Человек, который способен есть из общей тарелки с обычными стражниками. «Эмми, возьми огурчик», — позвала я малышку, протягивая овощ. Сколько бы детей я ни встречала на земле, все просто обожают огурцы. Видимо, в этом мире так же. Мясо шкварчало на длинных прутах, покрываясь золотистой корочкой, сводя нас с ума запахом. «А интересно вы придумали, миледи», — улыбнулся мэтр. «Даже и не вспомню, когда последний раз вот так отдыхал на природе. Наверное, во времена академии и практики». «А потом что же?» — удивилась я. «Неужели безвылазно сидели в замке?» «Нет, конечно. Я и за травами ездил, и за флаконами. Но вот так, никуда не торопясь и не прокручивая в голове очередной список, довольно давно». «А я капитану предложила сделать такие пикники традицией», — призналась я. «Раз в месяц можно выезжать, оставляя службу дома». «Предложили?» — хитро ухмыльнулся мэтр. «Вы можете приказывать капитану и всем, кто здесь находится, помните? Кого-то вы наказываете, у кого-то мнение спрашиваете, а кому-то предложение делаете». «Разве это плохо?» — удивилась я. «Я наказываю ленивых. А советоваться с умными людьми обязательно надо, даже если они по статусу ниже. Скажите, разве я не должна с вами советоваться по поводу здоровья? А как же мне не спросить мнение капитана, когда он обеспечивает нашу безопасность? Если хотите мое мнение, то титул – это только ответственность». «А привилегии?» – заинтересованно спросил авиакранс. «Иногда мне кажется, что жизнь простолюдина намного проще и понятнее». «Вы бы променяли все это?» Лекарь кивнул на виднеющийся вдали замок. «На дом в Ряжках?» «Нет, не променяла бы», — рассмеялась я. «У меня дочь растет, наследница. Да и командовать люблю». «Ваше сиятельство, мясо готово», — сообщил один из стражников, снимая шашлык с прутьев прямо в железную миску. «Прекрасно», — счастливо улыбнулась я, обхватывая кусочком лепешки горячий сочный кусок. Откусив, шумно задышала, обжигаясь. Великолепно. Прикрыв глаза от удовольствия, протянула я, а когда глаза открыла, замерла от удивления. Никто не ел. «А вы чего не едите?» «Мэтр, присоединяйтесь!» «Благодарю, ваше сиятельство», — улыбнулся лекарь. «Капитан, идемте к нам мясо есть!» — крикнула Эридану, который прогуливался вдоль озера, а после обернулась на стражников и Диану. «А вы чего смотрите? Ешьте, на пикник же пришли!» Проследив, чтобы мои подданные перестали страдать ерундой и капать слюнями на тарелке, я счастливо улыбнулась. «Понимаю. Понимаю, что сейчас я здорово нарушаю правила этикета, субординации, дисциплины. Но разве это важно?» Счастливая Эмми рассматривала травинки и цветочки, внимательно следила за жучками в траве и бегала за редкими бабочками. И это явно полезнее, чем сидеть в замке с прямой, как палка, спиной. «А Диана? Я больше полугода в этом мире. И, о ужас, девушка ни разу не просила выходной. Не знаю, отдыхала ли она вообще с того момента, как стала няней Эмми. Стражники сначала неуверенно, с опаской, таскали мясо из миски, опасаясь наказания. Но спустя минут 10 уже весело болтали и громко смеялись, забыв, что рядом с ними графиня. Мэтр поглядывал на меня. Изучающе так поглядывал. Словно размышлял, что стало с их ушибленной на всю голову хозяйкой. Один Эридана не испытывал стеснения и не кидал на меня странные взгляды. Мужчина спокойно развалился на траве, наблюдая за плывущими по небу облаками. И Эмми, усердно жующая мясо, заляпавшись по уши. Даже лоб малышки и тот был в разводах. Впрочем, все мы сейчас наслаждались тишиной. Затишьем перед бурей. С потерями, приобретениями, ссорами и примирениями. Когда стало темнеть, мы пошли домой. Я с улыбкой отметила, что никто особо-то и не торопился. Мы медленно брели по тропинке, понимая, что сказка развеется, как только мы войдем в ворота замковой стены. Я вновь стану светлостью, лекарь вернется к книге и опытам, стражники отправятся нести свою службу. Но пока мы не дошли, мы свободны. От титулов, от обязанностей. Свободны.